Глава 5. «Рассказывай, какого черта ты тут творишь?» Уперев руки в бока и даже привстав на цыпочки, чтобы казаться выше, шиплю на Дениса. Перепуганный Ежов сидит на стульчике в моем кабинете, а мы в дверях, чтобы не дать ему улизнуть. Остальные участники задержания благополучно разошлись. Правда, вовсе не потому, что им было неинтересно, чем закончится дело. Как раз-таки таких любопытных у нас полно. А потому что я их всех чертям разогнала. Устроили балаган. На кассах работать некому. Очередь аж до отдела молочки. Народ скандалит, заглушая осточертевшую «Расскажи, Снегурочка, где была?» «Ничего, просто не дал вызвать мусоров этой твоей... как ее?» «Не дал, значит, сатанею я». «А с какого перепугу, а?» «Он украл Денис. Кстати, не в первый раз. Фото его физиономии у нас на доске почета висит, если ты не заметил». Машу рукой в сторону торгового зала. «И что? Ты правда готова отправить человека на зону за банку красной икры? Субординацию соблюдай!» Рявкую я, оттаскивая Дениса подальше от двери. «Девчата заняты сменой ценников, и здесь нам точно никто не помешает». «Ты кто такой, чтобы меня в чем-то упрекать? С жизни меня учить? А? Ну кто?» Денис молчит, конечно, но смотрит зло. Его грудная клетка ходит ходуном. Дэну явно не нравится, что его отчитывает баба. «Но что поделать? Привыкай, блин. Наша ночь определенно ничего не меняла в расстановке сил». «Свет, ты можешь ему жизнь разрушить, понимаешь?» «Ага. Значит, понял, что гонором ничего не добьется. Решил сменить тактику». «Я в твоих глазах прямо-таки вселенское зло». «Ты преувеличиваешь». Дэн пытается меня осадить, но я уже завелась. «Меня уже и катком не остановишь». «Правильно, это же не из твоего кармана недостачу выплачивают. Из моего. Легко быть благородным рыцарем за чужой счет, да, Дениска?» «Не называй меня так». Цедит, играя желваками. «А то что?» Усмехаюсь и прохожусь издевательски ленивым взглядом по его поджарой фигуре. «Ну вот какого черта? Я так-то никогда себе подобного не позволяла. В смысле, своим служебным положением давить. В свое время я насмотрелась, как мерзко себя ведут люди, когда чуть продвигаются вверх по карьерной лестнице, и дала себе обещание никогда им не уподобляться. Но Денис как будто будет во мне все худшее. Или не он, а его упреки, которые неожиданно очень сильно меня задевают. В конце-то концов, кому как не Турову знать, что я в общем-то неплохой человек. И вот за все мое добро он мне вот этим платит». «Эй, ты куда? Мы не договорили!» Рявкую я, с удивлением глядя на удаляющегося Дениса. «Я все, что хотел, сказал. Дальше сама решай. Ты же тут главная». И что на это ответить? Растерянно перевожу взгляд то на склад, где скрылся Денис, то на дверь своего кабинета. Устало пробегаюсь пальцами по волосам. Нет, я не жадная кровопийца, как обо мне должно быть, подумал Туров. Но когда у тебя каждый месяц недостача из-за таких вот ежовых, глупо взывать к эмпатии. А недостачи у нас – дело обыденное. Рамок в магазине нет, камер тоже. Бюджетные сетки экономят на безопасности, а страдаем мы. Воришки нынче шибко умные. Знают, на какую сумму можно взять товара, чтобы тебя за это не смогли по закону привлечь. И выгребают ровно допустимую норму. Иной раз, заходя в магазин по несколько раз за день. Мы все эти схемы знаем, но сделать с ними ничего не можем. Так, шлем в общий чат фотографии воров, чтобы их знали в лицо сотрудники сети наших супермаркетов. Пока я стою совершенно растерянная, из кабинета показывается плешивая головешка Ежова. «А задержать человека вы не имеете права. За это, между прочим, даже статья есть. За воровство тоже. Сейчас полиция приедет, разберется, кто прав, кто виноват». Больше всего бесит, что ежов, в общем-то, воруют не потому, что от голода пухнет. Есть у нас и такие. Однажды поймали бабулю с булкой хлеба. Я, конечно, этот хлеб ей отдала и в придачу вручила целый пакет еды. Так себе наказание, знаю. Но ведь бабуля реально жила впроголодь, а тут господин так, видите ли, развлекается. «Но ты чего, Петровна, лютуешь? Новый год на носу, а ты такая злая! Не надо ментов, а, Петровна!» Вмиг сдувается старый козел. «А мне это и нужно было, сбить с него спесь, чтобы в следующий раз подумал, а стоит ли так рисковать?» «Еще раз что-нибудь сопрешь, сядешь, понял?» «Так, конечно, чего непонятного? А сейчас я могу идти?» Вскакивает Ежов. «Иди с глаз моих!» «Вот и правильно, Новый год же! Хорошая ты баба, Петровна! А кассирша эта твоя, просто мегера! Где ты их берешь? Кастинг какой проводишь, что ли?» «Вали!» Закатываю глаза. «И дорогу сюда забудь!» Ежов прытко выскакивает за дверь. Я с улыбкой возвращаюсь к работе. И так вон сколько времени потеряла из-за сущей ерунды. Банка икры немым укором стоит на краю стола. Взять, что ли, к столу на Новый год? Сделаю бутербродов с маслом, открою шампанское. Я-то ничего еще к праздникам не покупала. Как-то было не до этого. Дела закручивают. По факту у меня и 5 минут свободных нет. Стоит чуть разгрестись текучкой, выхожу в зал, чтобы разгрузить кассирш. Нет-нет, да и замечаю мелькающего между прилавков Дениса. Он то мешком капусты припрет, то ящики со злосчастным горошком. Разметают его из года в год только так. Какой же он все-таки? Даже роба ему идет. А загорит когда? Подстрижется нормально. Вообще ведь красавец будет. Наверное, нелегко ему в зоне пришлось. Не зря же он так болезненно отреагировал, когда я его с женщиной сравнивала. Надо же было до такого додуматься. Идиотка, блин. И тут неудивительно, что он за Ежова вписался. Я как круговую поруку это восприняла поначалу. А сейчас вот понимаю, что Денис, сам побывав в аду, просто не хочет этого ада для другого. За какую-то банку икры. Да. Выхожу из-за кассы, когда обеденный наплыв покупателей рассасывается. Беру тележку, качу в отдел товаров для животных, не имея ровным счетом никакого представления о том, чем моя кошка питалась прежде. Нагребаю всяких разных консервов, сушки, беру туалетный наполнитель и иду опять к кассам. По привычке скольжу наметанным взглядом по полкам, останавливаюсь у отдела кулинарии. Бутерброды с утра – это, конечно, хорошо, но с такой работой Денис наверняка уже проголодался. Беру контейнер с пловом, верчу в руках. Он, конечно, некрасиво ушел, но... Кладу нехитрую человеческую снеть поверх кошачьих харчей и топаю дальше. Сама я обойдусь кофе. Это для фигуры полезней. Пусть раньше я не особенно переживала о том, как выгляжу. Теперь все изменилось. Расплачиваюсь, параллельно с тем складывая покупки в пакет, не замечая подоспевшего Турова. «Я отнесу, скажи только куда». Но хоть на «вы» додумался. Чтобы не устраивать балаган, привлекая к себе ненужное внимание кассиров, пожимая плечами. Подумаешь, мол, новенький хочет выслужиться перед начальством. «Ко мне в кабинет, будь добр». Обгоняя Дениса, открывая дверь кабинета. «Сюда поставь!» Киваю в угол, и будто мне до него дела нет, утыкаюсь в телефон. Но проверить обновление не успеваю, потому что практически в тот же миг мне на талию ложатся руки Дениса. И он, как в тот раз на моей кухне, прижимается ко мне со спины. «Спасибо!» – шепчет, отводя на одно плечо волосы. «За что?» – дергаюсь я. За то, что отпустила того мужика. Денис без церемона забирается рукой под водолазку, не спеша поглаживает живот. Толкается подушечка большого пальца в лунку пупка. Скользит широкой ладонью выше. Истерзанные соски твердеют, как по команде, еще до того, как он их касается. Натягиваю тончайшее кружево лифчика. Это ощущается чертовски болезненно и очень, очень неправильно. «Перестань, не здесь же!» Мой голос звучит так неуверенно, что непонятно, почему Денис к нему прислушивается. Замирает, так и не отойдя до главного, и даже не попытавшись меня переубедить, отстраняется. «Блин, какого черта?» В горячке, облизав губы, оборачиваюсь. Взгляд Дэна равнодушно скользит по моему лицу и возвращается к висящей на стене плазме. Видно, то, что происходит на экране, занимает его гораздо больше происходящего в моих трусиках. «Нет, ну охренеть просто! А как же я? Не то, чтобы я дала ему прямо сейчас, в собственном кабинете, но все же...» С психом, высвободившись из захвата его лапищ, отхожу к столу. «Сделай звук погромче!» Какого черта послушно нашариваю пульт и делаю, как мне велит барин? «Иван Козлов, компания которого разрабатывала программное обеспечение для органов правопорядка, стал фигурантом дела о госизмене еще в начале мая, а сегодня стали известны некоторые подробности предъявленных ему обвинений». Закадровый голос сопровождает оперативная съемка задержания того самого Козлова. Если честно, подобного рода картинки лично мне успели примелькаться. Что ни день, то какие-то громкие аресты. А вот Денис пялится на экран так, будто ничего интереснее в жизни не видел. «Ты его знаешь?» Выдвигаю я самое нелепое предположение из всех возможных. В конце концов, сразу видно, что у задержанного денег куры не клюют. Солидный такой мужик. Владелец большой компании, которая наверняка очень хорошо себя чувствовала на госконтрактах. Где он, а где Туров? Ну правда? Но я спрашиваю, да, и получаю совершенно неожиданный ответ. Одно время мне так казалось. И? Что это должно было значить? Озадаченно свожу брови над переносицей. Денис проходится ладонью по затылку. У него настолько сложное выражение лица в этот момент, что навскидку, совершенно его не зная, абсолютно невозможно определить, о чем он думает. «Ладно, я, наверное, пойду, там работы полно». Растерянно киваю, а потом вспоминаю вдруг, что забыла отдать Дэну еду. «Погоди!» Бегу к пакету. «Вот, возьми». «Поешь!» «Что это?» Сощуривается. «Плов. У нас в кулинарии продается. Ничего особенного, конечно, но есть можно». Денис кивает, растерянно хлопая глазами. Медлит, внимательно меня разглядывая. А потом все же забирает у меня контейнер. «Спасибо!» Мне вдруг становится неловко, потому что я вообще ничего такого не сделала. И по-хорошему, его нужно было покормить еще пару часов назад. «Спасибо, не отделаешься!» Шучу, отводя взгляд. «Извини, здесь поесть не предлагаю. Нашим только дай повод посплетничать». «Да понял, не дурак. Кошке пожрать купила?» «Ага, и наполнитель». «Ладно, еще увидимся. Я тебя подхвачу после работы, там же, где и высадила». «Да, знаю, знаю. Может, я пожалею, что стала для него такой легкой добычей. Но пока мне хорошо. А о большем? О большем я и не думаю. В конце концов, для здоровья такой активный мужик – находка. Ну а если вдруг что, выставить его я всегда успею». В ответ на мое заявление Туров на секунду напряженно замирает, а потом резко кивает и уходит прочь. И ведь ничего сверхъестественного он не делает, даже не благодарит, словно иного развития событий даже не предполагалось. Но я отдаю себе отчет, что это лишь видимость. Потому как резко обваливаются его широкие плечи, нетрудно догадаться, как чудовищно он был напряжен все это время, пока я что-то, дура, то ли себе, то ли ему доказывала. Вот нахрена? Какую цель я преследовала? Что это было? Дрессура? Да, наверное. А еще и месть. И это определенно меня не красит. Я же на его счет не питала каких-то иллюзий. И уж если их отсутствие не заставило меня поставить точку в наших недоотношениях, если я один черт позволила себя трахать, значит, я сама себе Буратино. С него какой спрос? Чем я в конце концов лучше? У меня тоже ведь свой расчет. Кое-как заставляю себя вернуться к работе. Настроение у меня очень странное. Я так давно не испытывала ничего подобного, что даже не сразу могу найти определение тому, что со мной творится. А ведь это банальное предвкушение встречи с понравившимся мальчиком. Точнее сказать, с мужчиной. Вот этот трепет, сладостное нытье в животе и руки дрожащие, мокрые совершенно, горящие в ожидании поцелуев губы. Так только с Сашкой было. С Сашкой, которого я любила до боли. Сказал бы кто, отдай за него жизнь, я бы не раздумывала ни секунды. Но не спросили. А кроме него, ни с кем, никогда. Вот только теперь, с мужиком, которого я не то что не люблю, но даже не знаю толком. И что уж совсем ни в какие ворота, не хочу знать. Потому что мне кроме секса ничего от него не нужно. Если я себе, конечно, не вру». Дорабатываю на автопилоте, закрываю магазин, ставлю на сигнализацию и бегу к машине. Конечности сковывает иррациональный страх. Что вот сейчас я подъеду к дому, а его там нет? И что тогда? За 2 минуты в пути успеваю себя здорово накрутить. Так, что когда вижу высокую фигуру Дениса, не могу сдержать вздоха облегчения. Притормаживаю. Он ныряет в салон. «Не замерз?» «Нет». Врет. Жму на газ, думая о том, как сильно пострадает мой бюджет, если я куплю ему нормальную куртку.